призрак под парусами, хранительница тайн прошлого. Венерн, Ветерн и Мелорен сделались озерами сравнительно недавно. Прежде на их месте был пролив, соединявший Немецкое море с Балтийским. На берегу Мелорена в Стокгольме до сих пор находят морские раковины, кости морских птиц, а в глубине вод до ныне живут маленькие животные океанического происхождения. Организация этих животных мало-помалу приспособилась к пресной воде, которая заменяла постепенно соленую воду озерных углублений. Озеро Мелорен еще и теперь не отделилось от Балтийского моря и составляет как бы залив его. Оно в среднем сантиметров на 50 выше уровня в Балтийском море, что легко заметить с мостов Стокгольма, но когда подует сильный восточный ветер, то начинается обратное движение воды, и соленая волна входит в Мелорен. Каким же образом бывший морской пролив мог превратиться в озера, уровень которых гораздо выше поверхности моря? Причина этого явления заключается в медленном вековом поднятии скандинавского полуострова. Старики показывают различные места берега Мелорен, которые были залиты водою во время их детства. Далеко от моря находят кости китов и остовы кораблей. Так в 90-х годах 19-го столетия описывал озера Швеции ученый и литератор Сергей Меч. Глубина Мелорен не превышает 65 метров. Длина 105 километров. Максимальная ширина 50 километров. С Балтийским морем его соединяет пролив Норстрем, а с озером Йельмарен — судоходный канал. Извилистая береговая линия Мелорен изобилует узкими длинными заливами. Озеро стало осваиваться людьми примерно 12 тысяч лет назад, когда на его берегах появились племена охотников. Спустя века здесь возникли стоянки и примитивные поселения, затем могильные курганы, наскальные рисунки и языческие капища. В исторических источниках отмечено, что в I-VII веках на побережье Мелорена обитали племена свеев. Таинственное очарование озера и его история породили множество легенд и преданий. Сохранились старинные рассказы о чудовищах, являющихся из глубин этого водоема, об утопленниках, выходящих на берег, о многочисленных подводных его кладах. С Мелореном связаны сказочные легендарные исторические личности. Чтобы увидеть будущее в водных глубинах, сюда приходили Один и герои древних саг, Ньорд из Ноатун, Фьёльнир, сын Ингви Фрейра, Ванлади, сын Свейгдира, Дак Мудрый, сын Дюгви. В сагах и в старых песнях упоминаются почти все крупные острова этого озера: Адельсё, Селайон, Аспен, Бьёркё, Экерё, Хельгё, Курён, Лила Эссинген, Лове, Стура Эссинген, Мунсё, Тостерён. Согласно преданию, в первой половине V века на дне Мелорена сохранил свои сокровища морской конунг Хаки, а в середине VII столетия также поступил Ингьяльд Коварный, сын Энунда. Где-то вблизи Стокгольма на дне озера якобы хранятся богатые клады правителей Швеции: Ивара широкие объятия, Рагнара кожаные штаны, Бьорна железнобокого, Эрика язычника. Возможно, и другие знаменитости давних времен прятали в Мелорене свои сокровища, но озеро неохотно возвращает клады людям. Нет пока достоверных сведений, что охотникам удалось добыть древние сокровища. Может, повезет будущим кладоискателям?